Плач Одрун. О Боргню и Одрун. Одного конунга звали Хейдрек, его дочь звали Боргню. Вильмундом звали того, кто был ее любовником, она не могла разродиться, пока не подоспела Одрун, сестра Атли. Одрун была раньше возлюбленной Гуннара, сына Гьюки, об этом здесь рассказывается. «Слышал рассказ я в древних сагах, как дева явилась однажды в Морналанд. Никто из людей на земле не мог ей, дочери Хейдрика, помощь подать. Услышала Одрун, Атли сестра, что тяжкие боли деву схватили, и стойла взяла у делам покорного, на вороново седло возложила. Пустила коня по ровным путям, пока не достигла палат высоких, в дом войдя, прошла вдоль палаты, с коня усталого скинув седло, и сразу сказала слова такие: «Что на земле здесь достойно внимания, какие услышу в Хунланд вести?» Служанка сказала: «Боргню лежит здесь, боль ее мучит, подруге твоей не поможешь ли, Одрун?» Одрун сказала: «Кто же в позоре этом повинен? Откуда у Боргню внезапные боли?» Служанка сказала: «Вильмунд зовется воин, что деву покровом окутывал целых 5 зим, в этом отцу она не призналась». Больше ни слова они не сказали, сев рядом с девой, радея о помощи, громко запела, могуче запела Одрун для Боргню благие заклятия. Двойня родилась, мальчик и девочка, славные дети, убийцы Хёгни, слово промолвила в муке предсмертной дева молчанья дотоле хранившая: «Пусть тебе Фрик и Фрейя помогут, и боги другие, благо дающие, как ты отвела от меня погибель». Одрун сказала: «Не потому я пришла на помощь, что тебя считала того достойной. Исполнила я, что обещала, когда делили добычу конунги, всем помогать, кто помощи ищет». Села тогда жена и скорбно о горе своем рассказывать стала. Одрун сказала: «Вскормили меня в княжьих хоромах всем на радость по воле людей. Владела я счастьем и отчей землей всего лишь 5 лет, пока жив был отец мой. Последнее слово конунг промолвил пред смертью своей, так повелел он, надеть мне уборы из красного золота и замуж идти мне за сына Гримхильд. Сказал, что другой на свете не будет девы мне равной, коль не умру я». Боргню сказала: «Безумно ты, Одрун, твой разум затмился, зачем ты, озлобясь, меня осуждаешь, а я от тебя оторваться не в силах, как будто отцы наши братьями были». Одрун сказала: «Я помню слова, что ты молвила вечером, Гуннару я напиток готовила, деве другой не довелось бы так поступить, как я поступила. Брюнхельд он шлем взять повелел, сказал, что валькирией быть суждено ей. Брюнхельд в покоях ткала покровы, дружина и земли ее окружали. Земля и небо покоились мирно в час, когда Сигурд чертог увидел. Вальским клинком воин ударил, Брюнхельд палаты были разрушены. Следом затем все она сведала, как ей чинили обманные козни. За это она отомстила жестоко, все испытали мы беды великие, в мире повсюду молва разнесется, как Брюнхельд себя убила на Сигурде. Гуннар был дорог мне, как Брюнхельд должен был конунг стать дорогим. Много колец красного золота и выкуп большой брату предложен был, а мне предложил он 15 дворов и грани поклажу, когда б пожелала я. Но Атли сказал, что от Гьюки сынов взять никогда не захочет он вена, а мы побороть любовь не могли, и я к плечу князя прильнула. Многие родичи речи вели о том, что вместе видели нас, и Атли молвил, что мне не пристали греховный поступок и дело позорное. Но отрекаться нельзя от любви, где править людьми она начинает. Атли своих послал соглядатаев тайно за мною в темную чащу. Пришли, хоть туда, идти бы не след им, когда наш покров постлать мы хотели. Красные им посулили мы кольца, чтоб скрыли они от Атли, что видели, но поспешили посланцы Атли в дом возвратиться и все рассказать. Но Гудрун от них ничего не узнала, а ей бы вдвойне пристало то ведать. Цокот раздался копыт золотых, прибыли к нам наследники Гьюки, вырвали сердце из ребер у Хёгни, в ров змеиный Гуннора ввергли. Случилось тогда быть мне у Гейрмунда, там я питье принялась готовить, а Гуннор играть на арфе начал. Подумал он, видно, конунг великий, что помощь ему оказать поспешу я. Ко мне донеслись с острова Хлессий струн голоса, горестно певшие. Служанкам велела в дорогу собраться, князя от смерти хотела спасти я. Ладья поплыла через пролив, пока не достигла Атли палат. Но тут приползла коварная мать конунга Атли, истлеть бы проклятый. Гуннору в сердце жало вонзила, и конунга я спасти не могла. Нередко дивлюсь, как ныне могу я, женщина в горести, жить и томиться, если властитель, мечи вручавший, в битвах могучий, как жизнь, мне был дорог. Слушала ты скорбные речи о горестных судьбах моих и родни моей, желания людские жизнью правят, так кончается Одрун плач.